Глава 21. Упорхнувшее открытие. Юрию Ивановичу не дано было знать, что экспедиция профессора Рябинина оказалась в чрезвычайном положении. От дыма у путешественников слезились глаза и першило в горле. Видимость ухудшалась. Надежда отыскать болотные кипарисы таяла с каждой минутой. Дашутка, едва передвигавшая ноги, грустно вздохнула. «Мамочка, наверное, давно приехала в музей, а нас все нет и нет. Что она подумает?» Алвас попытался ее успокоить. «Юрий Иванович что-нибудь придумает, и мама не будет волноваться». «Вы предупредили его о нашей экспедиции в Мезозой?» — спросил Макс. «К сожалению, не успел. Однако я уверен, что он сразу все поймет, когда обнаружит наше отсутствие в музее». «Хорошо бы», — с надеждой в голосе протянул Девяткин и вдруг оживился. «Смотрите, там дерево, похожее на кипарис». «Действительно». Впереди проглядывала темная крона, заметно отличавшаяся от саговников. «Ура! Мы нашли кипарис!» — воскликнула Дашутка и нетерпеливо затеребила руку Алваса. «Скорее, скорее!» Все трое дружно устремились к заветному дереву. Первым разочарованием постигло профессора. Ему стало ясно, что дерево вовсе не кипарис, а сухое гинко со старыми наростами на голых ветвях. То, что они увидели минуту спустя, заставило их на время забыть о своем бедственном положении. На ветвях, вцепившись острыми когтями в сухую древесину, спиной вниз, висели крылатые существа, размером с крупного попугая. Некоторые из них были абсолютно неподвижны, другие же слабо копошились, перебирая ветки когтистыми пальцами. Бросались в глаза крупная голова, имеющая форму клина, и длинный хвост с ромбовидной лопастью на конце. Туловище странных созданий было покрыто бурой шерсткой. Профессор с некоторой растерянностью рассматривал облепивших сухое дерево рептилий, не решаясь делать какие-либо выводы. Наконец его лицо приобрело осмысленное выражение. «Друзья мои», — с нотками торжества в голосе заявил он, «перед нами летающие ящеры-диморфодоны. До сего момента я был уверен, что они обитали исключительно на территории Европы. Впрочем, так считают многие палеонтологи. Обнаружив диморфодонов в Северной Америке, мы совершили сенсационное открытие. Оно способно коренным образом изменить традиционные взгляды о происхождении и эволюции летающих ящеров. Ай да мы!» «Не могу понять, они спят сейчас, что ли?» — недоуменно спросил Макс. «Именно спят?» — ликовал профессор. «У них дневной сон, как у летучих мышей. Остается открытым вопрос, на кого они охотятся в темноте? На крупных ночных жуков? Судя по форме челюсти, не исключаю, что добычей может служить рыба, которую они выхватывают из поверхности слоев воды при ночных охотах. Почему бы и нет? Ведь существуют рыбоядные летучие мыши, которые именно так и поступают». И тут Девяткин неожиданно прервал рассуждение профессора. «А что, если они и лягушек ловят?» «Впрочем, это не столь важно, рыбу или лягушек. Главное, диморфодоны должны летать к воде, на реку, озеро, болото. Значит, подобные места находятся поблизости. Это увеличивает наши шансы отыскать болотные кипарисы». Алвас одобрительно взмахнул рукой. «Молодчина. Будем действовать и не терять надежды. А сейчас проведем один маленький эксперимент. Проверим, насколько крепок дневной сон диморфодонов. Давай-ка, Макс, постучи по дереву». Девяткин достал из кармана обсидиановое рубило и трижды с силой постучал по стволу с облупившейся местами корой. Сухое дерево ответило шелестом крыльев и резким скрежетанием разбуженных ящеров. Выпустив из когтей голые ветки, они камнем падали вниз, а затем, расправив крылья, резко взмывали вверх. Собравшись в хаотичную стаю, диморфодоны несколько раз облетели по кругу дерево-спальню, продолжая громко скрежетать. Провожая взглядом машущих крыльями диморфодонов, Дашутка заметила. «Не успели мы сделать открытие, как оно вспорхнуло и улетело». «Никуда оно не денется. Для этого существует блокнот», — похлопал по карману Девяткин. «Зафиксирую события на бумаге, а что написано пером, не вырубить топором. Вы согласны, профессор?» «На все 100%. Действуй, Макс. Мы с Дашуткой малость передохнем, чтобы набраться сил для решающего броска». Дашутка подняла голову. «Пока есть свободная минутка, можно спросить про название летающего ящера. Что означает диморфодон?» Алвас охотно объяснил. «Зуб двух видов. Такой буквальный смысл названия. Одними зубами ящер свою добычу удерживает, а другими измельчает». Дашутка покачала головой. «Название красивым кажется, когда иностранного языка не знаешь. Если бы знала о зубастике, даже не задумалась». «Ну вот оно, открытие. Не удалось ему от нас упорхнуть», — заявил Девяткин, передавая блокнотик. Из блокнота Максима Девяткина. сухая крона — спальня для диморфодона. Двигаться лень, спит целый день, вечер наступает, на охоту улетает.